Глава 18. Завтрак проходил в унынии. Ни Сомерсвиль, ни лорд Гренвилл до сих пор не вернулись, а три молодые леди не знали, о чем поговорить, чтобы не упоминать вчерашний бал и убийство Флоренс Несбит. Вытянутое личико Кэролайн осунулось, темно-серые глаза под набухшими от слез веками смотрели прямо перед собой, не замечая, как сестра подвигает ей то одно, то другое блюдо. «Скоро мы начнем привыкать к смертям, подобно доктору Вуду или викарию», — Джейн отодвинула тарелочку с недоеденным куском шарлотки. «Не говори так». Эмили почти не спала. Недавнее хорошее настроение улетучилось, осталась лишь боль в ноге и в сердце. «Я не хочу привыкать к постоянным кошмарам во сне и наяву. Случившееся с мисс Несбит еще раз напоминает нам, сколько же зла в этом мире, и мы не можем позволить ему поселиться и внутри нас». «Думаешь, нам удастся об этом забыть?» — ровко спросила Кэролайн. «Помнишь, как наш старый викарий умер прямо за обедом у тетушки от удара и упал лицом в тарелку с супом? Я потом несколько месяцев не могла есть суп, и мне все снился и снился викарий без головы, а голова лежала в тарелке перед ним». «Хорошенькие же сны снятся молодым леди». Голос, раздавшийся со стороны двери, принадлежал Ричарду Сомерсвилю. «Викарий не сказал, кто положил его голову в суп?» Кэролайн ахнула и покраснела. Джейн улыбнулась брату, явно пытавшемуся простенькой шуткой приободрить их. «Кэролайн тогда было 10 лет. Неудивительно, что она испугалась». Эмили постаралась подхватить нарочито беззаботный тон Ричарда. «Теперь же она взрослая девушка и не позволит миру мрачных фантазий одолеть ее рассудок. Не так ли?» Кэролайн кивнула и опустила глаза, а леди Гренвилл почувствовала себя виноватой. Сколько раз она пугала сестру своими придуманными страшными историями? Что если из-за этих рассказов она и стала слишком впечатлительной? Эмили раздумывала, не посоветоваться ли с доктором Вудом насчет того, как успокоить Кэролайн, когда вошел Уильям. Его усталый вид говорил о том, что он, как и Сомерсвиль, вовсе не спал этой ночью. «Карета готова. Вы сможете собраться через 15 минут, пока я выпью чая?» — отрывисто спросил он. «Да, разумеется. Эмили предпочла бы остаться еще ненадолго с Джейн, но муж явно не потерпел бы сейчас возражений». «Мистер Несбит не приехал с вами?» Мисс Сомерсвиль уже наливала чай брату и лорду Гренвиллу. «Вероятно, позже он пришлет слугу за своими вещами и багажом, мисс Несбит, пока же он дожидается представителя похоронной конторы из Торнвуда. Как только все будет улажено, он повезет тело дочери домой». Ричард выглядел более огорченным, чем можно было ожидать от такого легкомысленного повесы, каким он был. «Хорошо, что к ним приехал погостить полковник Дейл. Он разумный человек и способен принимать решения даже в необычных ситуациях». Джейн порывисто вздохнула. «Она должна была сейчас быть рядом с отцом, но не может себе этого позволить». «А как самочувствие мисс Рис Джонс и ее брата?» — спросила Кэролайн. «Я не видел мисс Рис Джонс с того момента, когда миссис Логан увела ее в спальню. Доктор Вуд был у нее рано утром и сообщил, что ее молодой организм справится с потрясением и без его медицинского ящика. А вот Филипп выглядит по-настоящему больным. Он чуть не набросился на суперинтенданта Милза». «Почему?» — удивилась Джейн. «Может быть, мы избавим наших дам от огорчительных подробностей?» Лорд Гренвилл недовольно посмотрел на Ричарда. «Ты прав, Уильям», — признал Сомерсвиль. «Боюсь, только миссис Меллот все равно разболтает об этом все округе». «Это не в ее интересах. Ведь из-за пересудов Эвелин опять может остаться без поклонников. заметила Джейн. «И все же мы предпочли бы услышать правду от вас, тогда у нас появится возможность рассеять слухи». «Так что там случилось с суперинтендантом?» Суперинтендант Милз припомнил, что предыдущая невеста Рис Джонса умерла точно такой же смертью. Лорд Гренвилл не договорил. Он достаточно хорошо знал свою жену и мисс Сомерсвиль, чтобы не сомневаться, они поймут намек. Да как ему в голову могла прийти подобная идея? Если Милз всерьез может подозревать Рис Джонса, тогда он просто старый болван. Эмили не могла удержаться, чтобы выразить свое возмущение, а Джейн лишь озадаченно покачала головой. Джентльмены понимали, что слова лорда Гренвилла поразили обеих дам. Но если леди Гренвилл тотчас безоговорочно отказалась принять на веру утверждение о виновности Рис Джонса, то мисс Сомерсвиль собиралась сперва обдумать его и лишь потом высказывать свое мнение. Одна лишь Кэролайн, в силу своей молодости и постоянной опеки со стороны семьи, не привыкшая быстро делать самостоятельные выводы, не могла еще уразуметь, о чем идет речь. Она переводила взгляд Сомерсвилля на Джейн и на свою сестру и не решалась задать вопрос. Ей помог Ричард. «Разумеется, здравомыслящие люди не поверят в подобную глупость, но, боюсь, в ближайшие недели Филиппу придется нелегко. Всегда найдутся те, кто готов будет рассуждать о его вине и находить связь между убийствами обеих девушек». «Вине? Вы хотите сказать, что кто-то может обвинить Филиппа в убийстве мисс Несбит и той девушки в Лондоне?» Кэролайн наконец поняла, о чем идет речь, и глубина ее возмущения показалась присутствующим по меньшей мере странной. «Успокойся, дорогая», — ласково сказала Джейн. «Пока убийцу не нашли, все графство будет обсуждать случившееся и придумывать одну историю невероятнее другой. Убить мисс Несбит мог кто угодно. Бродяга, собиравшийся украсть из кладовой немного еды и поддавшийся соблазну, увидев одинокую девушку с дорогим ожерельем на шее, или любой из бывших в доме во время бала, если мисс Несбит представляла для него какую-то угрозу». «Да нет же! Это не мог быть Филипп! Не мог! Не мог!» С рыданием Кэролайн вскочила, опрокинула стул и бросилась к двери. Но Ричард отреагировал мгновенно, успел перехватить девушку у самого порога. «Джейн, принеси какие-нибудь капли», — обратился он к сестре, прижимая к себе отбивающуюся Кэролайн. «Совсем как в прошлый раз», — пробормотала Эмили и поднялась со своего места. Ричард чуть ли не на руках дотащил плачущую девушку до дивана и усадил, крепко держа за плечи и тем самым не давая ей встать. Ее сестра поскорее села рядом и обняла Кэролайн. «Пожалуйста, не плачь, милая. Все скоро выяснится. Я, как и ты, не верю, что Филипп может быть убийцей. Он хороший человек», — бормотала леди Гренвилл, неуверенная, что ее слова доходят до ушей сестры. Лорд Гренвилл лишь покачал головой. Мрачное выражение его лица, как оказалось, могло быть еще мрачнее. Вернулась Джейн с успокоительными каплями, и общими усилиями подругам удалось заставить Кэролайн принять солидную дозу лекарства. Девушка все еще плакала, когда Джейн и Ричард отвели ее в спальню и уложили на кровать. «Это ведь не так, Эмили? Скажи, что Филиппа не станут обвинять в смерти мисс Несбит», — бормотала Кэролайн, пока капли не усыпили ее. О том, чтобы ехать немедленно в Гренвилл-парк, не могло быть и речи. Лорд Гренвилл и Сомерсвиль поднялись наверх отдохнуть, а Эмили и Джейн устроились в гостиной у зажженного камина. У обеих было тягостно на душе. «Так значит, твоя сестра влюблена в Рис Джонса?» — первой нарушила молчание мисс Сомерсвиль. «Выходит, что так», — с сокрушенным видом согласилась леди Гренвилл. «И ты ничего не знала?» — недоверчиво переспросила Джейн. «Я и не думала, что моя младшая сестра может быть такой скрытной. За пару дней до бала она обиделась на Уильяма, когда он пошутил насчет ее предполагаемых поклонников, и убежала, из чего мы оба заключили, что она должна быть кем-то увлечена. Но я не стала ее расспрашивать. Вчера на балу твой брат, а после и я сама, заметили, как предшествующее поездке Крис Джонсом воодушевление покинуло ее. Но я так и не смогла понять его причины. Честно говоря, я как-то упустила ее из виду, наслаждаясь сперва танцами, а затем пирожными и желе. А теперь получается, что я плохо присматривала за ней и позволила потерять голову из-за джентльмена, который собирался жениться на другой. Что скажет наша мать, когда узнает? «Тебе не в чем себя обвинять», — уверенно заявила Джейн. «Все молодые девушки умеют хранить свои секреты, когда захотят. Сколько лет тебе удается скрывать свои чувства от мужа?» «Она могла бы поделиться со мной». Эмили не могла не признать правоту Джейн, но Кэролайн казалась ей еще совсем юной, чтобы иметь сердечные тайны. «Вся наша семья знала, что я влюблена в Уильяма, и матушка постоянно старалась оградить меня от встреч с ним». «Тогда ты была намного моложе, Кэролайн. Ей исполнилось 18. Наша Сьюзан в 19 была помолвлена, а ты сама к 20 годам уже пережила тяжелую болезнь, смерть сестры и свадьбу с ее вдовцом. Не стоит переоценивать 18-летних девиц, дорогая». Джейн знала, о чем говорит, и ее подруге пришлось с ней согласиться. «Пусть так. Что толку нам сейчас говорить о том, как и когда она успела влюбиться в Риз Джонса? Важнее понять, что же теперь делать». Эмили была рада, что при неприятной сцене с истерикой сестры из всех ее подруг присутствовала именно Джейн, способная дать хороший совет и не болтать об увиденном. И что только она нашла в нем. Мисс Сомерсвиль словно и забыла, что еще недавно со всей серьезностью рассматривала вопрос своего брака с мистером Риз Джонсом. «Он довольно хорош собой, к тому же пережил трагедию. Кэролайн, как и все мы, большая любительница романов. А история Риз Джонса так похожа на роман. Смерть невесты с таким же, как у нее, именем, погружение в бездну отчаяния и обретение новой любви». «Только вот эта любовь не Кэролайн», — возразила Джейн. «По законам романов именно она должна была утешить его и пробудить к жизни», а на ее месте оказалась мисс Несбит. «Как Кэролайн увязала эту нестыковку в своем романе?» «Если она захочет, то расскажет. Я не буду давить на нее». Леди Гренвилл внезапно едва не подскочила в своем кресле. «Господь милосердный! За этими переживаниями я забыла о причине, вызвавшей их. Мисс Несбит мертва, а суперинтендант Милс считает, что убить ее мог Филипп Риз Джонс. Я ни на минуту не забываю о смерти, Флоренс». «Что ты чувствуешь, Джейн?» Эмили протянула руку, чтобы ободряюще погладить ладонь подруги. «Вы не успели даже познакомиться поближе. Она едва скользнула по краю твоей жизни, и вот ее уже нет». «Я не знаю». Мисс Сомерсвиль сжала пальцы Эмили, молчаливо выказывая свою благодарность. «Она не нравилась мне. Не знаю почему. И я надеялась, что со временем все переменится, и отец найдет способ объединить нас в одну семью. Мистер Несбит. Вот о ком я думаю, Эмили. Флоренс уже не вернуть, а он должен продолжать жить. Как мне разделить его боль и одиночество?» Леди Гренвилл до выходки Кэролайн тоже думала о мистере Несбите и о том, как жесток свет. Он не позволит Джейн открыто утешать отца, стоять рядом с ним у гроба Флоренс. Самые гнусные сплетни отравят им жизнь уже через несколько дней после похорон мисс Несбит. В подруге Эмили не сомневалась. Джейн сохранит свои чувства в тайне. В конце концов, множество женщин будут проливать слезы во время прощания с юной девушкой. А вот мистер Несбит... Как поведет себя он? Невозможно было предугадать тем, кто не знал его хорошо. Надеюсь, спустя 3-4 дня после похорон он приведет свои мысли хоть в какой-то порядок, думала Эмили. Друзьям полагается наносить визиты, и мы с Джейн сможем бывать у него и после похорон Флоренс, не вызывая подозрений, ведь половина графства съедется в поместье Несбитов, и большинство отнюдь не из желания поддержать несчастного отца. Скорее всего, мистер Несбит не станет принимать всех и каждого, но для Джейн он, конечно, сделает исключение. Подруги еще долго сидели рядом молча, то и дело утирая слезы. По стечению обстоятельств обе оказались вовлечены в трагедию глубже, чем кто-либо мог подумать. Джейн лишилась сестры. Ее отец сходил с ума от горя, а сестра Эмили страдала от неразделенной любви к несостоявшемуся жениху мисс Несбит. К обеду Соммерсвиль и лорд Гренвилл спустились в столовую. Джейн поднялась к Кэролайн и убедилась, что девушка все еще спит, и сон для нее сейчас был благом, если только ей не снились кошмары. Но и они не могли быть ужаснее той действительности, в которой ей предстояло проснуться. Уильям согласился остаться в доме Соммерсвилли еще на одну ночь. Посеревшее лицо Эмили вызывало в нем жалость, но он не умел выразить ее. Какой хорошенькой она была вчера на балу в своем экстравагантном туалете, а сегодня в коричневом старом платье мисс Соммерсвиль, которое было ей велико, казалось старше на 10 лет и настолько же печальней. После обеда Джейн попросила джентльменов не оставлять их одних и велела горничной принести шерри, уже не раз опробованное ими средство от горестной тоски. Ричард только насмешливо приподнял брови, но не осмелился шутить, а лорд Гренвилл сам наполнил их бокалы и даже предложил поиграть в карты, чтобы как-то отвлечься. Все проявили воодушевление, которое никак нельзя было назвать искренним. Тем не менее, игра оказалась не самым плохим способом занять время. Днем слуга Говардов привез записки от Дафны и Сьюзен. Обе леди были удручены случившимся, но если Сьюзен сильнее всего жалела мистера Несбита и его дочь, то миссис Пейтон сетовала на то, что Кэтрин Рис-Джонс и Меллоты опять должны будут почувствовать на себе действие сплетен и пересудов. Беспокоило Дафну и то, что она и ее подруги опять будут много говорить и думать о смерти, что может привести к нервическому расстройству. Спасением, по мнению миссис Пейтон, должен стать приближающийся лондонский сезон. Если летом вся их компания спаслась от тягостных разговоров на курорте, то зимой для этого как нельзя лучше подойдут столичные развлечения. «Мы ведь думали поехать в Лондон с Кэролайн и мисс Рис Джонс», — вздохнула Эмили. Джейн кивнула в ответ на понимающий взгляд подруги. Она тоже собиралась в Лондон, только с отцом и сестрой, о чем не могла сказать при джентльменах. Лорд Гренвилл, из головы которого это намерение жены также благополучно испарилось, теперь нашел идею превосходной. Обеим юным леди полезно будет оказаться подальше от Филиппа Рис-Джонса, а мистер Ченнинг, если он всерьез интересуется Кэтрин, может приехать в Лондон и продолжить свои ухаживания вне пределов бдительного ока леди Пламсбери, старавшийся держать Николаса поближе к себе, чтобы знать как можно больше о его намерениях, не собирается ли он затевать судебную тяжбу. «Я же пригласила к чаю миссис Логан», — вспомнила вдруг леди Гренвилл. «Придется утром послать Пауэллам записку с извинениями и назначить другой день». «Миссис Логан поймет тебя», — Должно быть, она все еще опекает мисс Рис Джонс», — заметил Уильям.